я похожа на волка. Прочь, чтоб не думать о нем. Нам нельзя быть вдвоем, мы играем с огнем. Так чего ты светишь?